а вот чтобы вникнуть туда с какой-то своей целью, разузнать, навредить, боялись этого делать, потому что работа была мгновенная, очень сильная, и никто помешать не мог. Так что к церкви, когда она находится на должном уровне, так просто к ней не пристанешь. Так просто не пристанешь. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постельных кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Уже настолько было, как всегда, великое множество нуждающихся и больных, что уже не имело смысла возлагать руки на каждую и молиться. Петр шел, тень падала, и люди исцелялись. Видели факты не из прошлого столетия назад, а настоящего. Теперь каждый день. Каждый день. И это была сила Божия. Говорит, тень проходящего Петра исцеляла. Сходили также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнили зависти. Вот смотрите, анатомия вот этого происшедшего, что случилось с сердцами этих людей. Что такое саддукей мира, который понимает только физически? Потому что саддукеи говорили, нет ни воскресения, ни ангела, ни духа и так далее. И что было причиной? Это было нежелание сохранить чистоту. Как они говорили, я не сомневаюсь. Они говорили, мы не можем терпеть, чтобы эта ересь распространялась. Они проповедовали, что эти люди в заблуждение ввели. Они прикрывались этим, что они заботятся о деле Божьем. Но на самом деле это была зависть. Это была зависть. Но ни один из них не сказал, я уже завидую. Это было высказано, знаете что, на таком высоком уровне, что, наверное, они для многих были героями, которые рискнули вот с такой яростью сразиться. Но в корне это была зависть. Поэтому я очень предупреждаю всех, когда вы что-то будете делать, когда будете стараться наставить уму разуму, смотрите, чтобы это не было зависть. Вы поняли, о чем я говорю? Вот здесь как раз было не отстаивание дела Божия. Это было не забота о распространении Царствия Божия. Это было не забота о своем народе. Это была простая зависть. Это Библия так говорит. Вот исполнили зависти. Вы знаете, что такое исполнились? Уже не могли держать себя. Когда сосуд наполнен, уже переливается. Вот когда его немного, его можно еще подавить внутри. Там где-то что-то шевельнется. Стоп. А уже когда исполнены, вот уже не скроешь тогда. Оно переливается, бьет через край. Они исполнили зависти. Надо было исполняться Духом Святым. А они исполняли завистью. И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Вот результат действия зависти. Наложили руки на свои апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господен ночью отворил двери темницы и, вывезший их, сказал, «Идите, и, ставши во храме, говорите народу всещие слова жизни». Вы знаете, насколько ценно это место? Одной истиной, что бы с вами ни было, ваша задача – говорить народу эти ценные слова жизни. О вашей жизни я сам позабочусь. И если вам еще надо будет жить на земле, никто вас не отправит в могилу. Но если придет время это сделать, ну тоже не убегайте. Потому что самое лучшее – кончить свою жизнь тогда и на том месте, и так, как Бог определил. У него на это есть свои конкретные планы и свой взгляд и на вашу жизнь, и на вашу кончину. «Идите, И ставши во храме, ангел вывел просто из темницы. Там уже не были стражники, ничего из властей. Они делали свою работу. Ангел пришел и пораскрывал все двери. Пожалуйста, идите и говорите. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. То есть они пошли в самое логово. Ну, там, где они самой большой опасности подвергались. Они сказали, ну ладно, даже там пойдем там, где уже не пойдем на площадь Ленина, Барановича, а пойдем там на Тречаке, да оттуда начнем, то уже ближе. Они направились, в милицию направились. Ну, я немножко таким языком говорю на сегодняшний день. Там нас арестовали и туда пошли проповедовать. Кажется, по-человечески глупо, наверное. Мы говорим, ну надо же иметь разум. Ну, может, и разум надо иметь, да. Иногда бывает, что мы и разума не имеем. Но тем не менее, вот пошли туда, пошли в храм и стали говорить. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. То есть они послали туда, куда они их посадили. Но служители пришли, не нашли их в темнице, и возвратившись, донесли, говоря, темницы мы нашли запертой со всей предосторожностью, и стражи, стоящими перед дверами, но отворивши, не нашли в ней никого. Потому что оно так и было. Они их вывели, вы знаете, что для духовного мира с их возможностями не существует наши преграды, которые есть. Там запросто. Надо через стену, проходишь через стену, и она не мешает нисколько. Надо эту стену отодвинуть, она отодвигается. В духовном мире наши материальные преграды не существуют. Для нас они есть. Для ангелов их нету. Они проходят сквозь эти стены, как будто ничего нету. И когда они пошли туда, в темницу, куда посадили, стражники-то они не видели, чтобы их выводил кто-то, потому что все же было заперто. Они вышли не дверами. И они очень удивились. Когда услышали эти слова первосвященники, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Ну, естественно, и мы на их месте так недоумевали. Что бы это значило? Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения. Ну, наверное, я бы побоялся, сказал бы, хватит, ну что это такое? Заключили в темницу, посадили, закрыли. Никто не видел, как вышли. Они стоят в храме и говорят, ну то что-то такое. Вот насколько грех парализует разум людей. Они продолжают собственными усилиями мешать. Ну вы же имеете опыт. Вы же их посадили, вы их закрыли, вы поставили стражу. И стража стоит на своем месте, и двери позакрываны, а они учат в храме. Ну не получилось же. Вот настолько грех степит людей. Я не один раз проводил такие примеры. Ну, отсек Петр ухо Малху. Господь уже исцелил. И они ж видели все это. Но не взять не могли. Или кого ищете? Иисуса Назарея, это я. И пали все на землю. Вы думаете, они поднялись, побежали назад? Да они не пошли брать. Ну подумали бы. Или я опять не раз говорил, ошлица заговорила человеческим голосом. Говорит, не я ли твоя ошлица? И имела ли я обычаю так поступать с тобой? А она говорит, не имела, я тебя убил бы. А тебе, наверное, надо было упасть и со страху померти. А с ней разговаривает? Нет. Говорит, я тебя убил бы. Что ты так сделала? Я же никогда так не делала. Он разговаривает, как с женой, и все. Ну, вот вы понимаете, насколько человек заходит в такой тупик, в состояние, но не видит, что чудеса перед ним делаются. И то же самое здесь. Ну, буквально то же самое. Пошли, заключили, вышли. А не, идите их проверить, пошли сами проверить. Правда, уже без принуждения. Уже немножко чуть-чуть что-то дошло. Без принуждения провели. А почему? Потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Оказывается, вот кого они боялись. Они не Бога боялись, а народа. Ну, камнями побьют, а с народом шутки плохие. Поднимется, и никакая армия не остановит. Приведший их, поставил в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Вот интересное выражение. Говорит, наполнили Иерусалим учением. Знаете, что такое наполнили? А то не было ни одной улицы, не было ни одного дома, где бы эта вещь не звучала. Когда бы наливали в стаканы или в кружку воду. Можете понять, что такое наполнили? Вы не просто где-то там пискнули, потом спрятались. Вы наполнили этим учением Иерусалим. И вы хотите? Они понимали, к чему дело идет. Вы хотите навести на нас кровь того человека. Вы знаете что? Все знали, кто распял Иисуса. Но это же было открыто и ясно всем. И сегодня, принимающие Христа, они же становятся противниками ихними. А народ действительно, если он, говорят, ради истины не возрожден, он может побить и камнями. Я говорю, вы ж нам опасность сеете. Здесь уже было дело не в законе Моисеевом. Здесь уже была забота о своей собственной жизни. Вы хотите нас навести кровь того человека. И Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Вот, кредо христианское. Должно повиноваться больше Богу, а не человеку. А как это с Петром и с Павлом, они же человеки? Тоже вопрос. И можно в тупик зайти, так рассуждая. Вот эти люди, они были исполнены Духом Святым. И это было не просто, так сказать, разговоры об исполнении Духом Святым. Они были исполнены. И то, допустим, что они говорили, это было прямое слово от Господа. И сегодня они написали письма. Это не были богословские труды, как сегодня, допустим, пишут годами что-то. Это было, я уже сказал, быстренько все делалось. Это было настолько сильно и праведно, что до сегодняшнего дня еще никто их не поправил. А люди, которые правили учение апостолов, они в беду, как правило, попадали. Если они же читали, что это апостолы были рыбаки, не могли ничего толкового написать. Они были неграмотные. Люди не книжные и простые. Но Бог им отвер ум к уразумению Писания. Это самое главное. Я даже не говорю о том, что они ходили со Христом. Они ходили с Ним, но они Его не понимали. И Христос говорил, пройдет время, я пошлю Дух Святой, и Он вам напомнит то, что я вам говорю. Вы теперь не понимаете, я мог вам говорить больше, но вы не умещаете. Сказал, что если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, не будете иметь жизнь. Сказали, а что тут такое? А что это еще за новое? Да кто может такое слышать? Взяли с чем-то, да и отошли. Теперь-то мы, конечно, уже задним числом умные, мы уже не соблазняемся на том. Верующие. Ну, а люди, допустим, из мира, я помню прошлую прессу, они говорят, что Библия учит людоедству. Ну да, я не выдумываю, я такие статьи читал. Пожалуйста, вот как люди могли понимать, ну как, есть плоть Сына Человеческого. Вот видите, какая Библия, чему она учит. И Христос говорил, слова, которые я говорю вам, это суть дух и жизнь. Это не плоть. Плоть не пользует ничем духовным. Поэтому и сегодня это очень важные вопросы. А Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Одна записочка, и с одной стороны она простая, с другой стороны и непростая. То место, которое Бог определяет для христианина, касается ли оно и служения, и, например, места жительства. А если у нас есть какой-то выбор, считается ли в таком случае Бог с нашей волей, с нашим выбором, или Он покажет нам свою совершенную волю через какие-то обстоятельства? Конечно же, что когда Бог творил нас, планировал все, у Него все очень точно спланировано. И то, что нам кажется случайностью, это совсем не случайность, а точный расчет, о чем я не один раз говорил. Потому что если у Бога все находится в подчинении, солнце, луна, звезды, и они очень точно ему подчиняются, то все-таки высшей ценностью для Бога является человек. И просто-напросто он не может быть больше на произвол судьбы, тем более на свою волю. Самый совершеннейший человек, и вообще-то не человек, а Бога-человек, Иисус Христос, это пример для нас. Он во всем говорил, да будет воля твоя. Вы помните? Никогда не было, да будет моя воля. То, что в нашей жизни мы имеем право выбирать, это однозначно. Мы можем молиться, можем не молиться. Можем верить Богу, можем не верить. Можем сделать одно, можем сделать другое. Но тогда, если мы будем жить по своей воле, мы никогда не можем стать Божьими. Бог называет нас членами своего тела. Правда же, так написано в послании к Коринфянам. Все мы, говорит, члены тела. Все вместе составляем тело. Скажите, может ли быть рука вырасти на лбу? Это будет урод. Или вместо ноги может расти рука или нет? В теле для каждого члена отведено определенное место. И если член тела, бывает такое, вырастать не там, где надо, это уже урод. И все члены нашего тела подчиняются команде нашего центра и нашего разума. Если же бывают такие случаи, когда члены тела больные и не совсем могут подчиняться командам нашим, бывает такое, особенно когда парализованная рука. Она есть, она парализована. Она не подчиняется командам нашей головы. Я бы хотел поднять, но она не поднимается. Она обуза для нас. И если мы не совсем правильно или то, что можно управлять членами нашего тела, мы часто попадаем в аварии. Руку сунули не туда, куда надо. Вы поняли, о чем я говорю? Все на своем месте. Все контролируется. Должно быть так. Тем более, Библия говорит так, что, особенно когда мы читаем послание к евреям, Бог каждому из нас определил судьбу. И эта судьба построена таким образом, чтобы мы могли получить спасение. И нет ни одного человека, которого Бог сотворил бы для того, чтобы отправить в ад. Вы знаете, что ад создан для дьявола и для ангелов его. Так написано. Не для человека. Но когда человек не следует за Господом по слову его, он не вписывается в те рамки, в ту судьбу, которой Бог живет сам, и он погибает. Причина гибели человека – неверие, нежелание подчиниться Богу. Поэтому Христос, когда был на земле, вы помните одну молитву, я ее повторю уже не первый раз. Когда он молился в Гефсиманском саду, это был ответственный момент. От этой молитвы зависело многое. И потом наша судьба. То он говорил так: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». А дальше помните, что написано? «Впрочем, не как я хочу». Ну вы поняли? По собственному восприятию будущего, зная, что будет, Христос молился, если возможно, пусть меня минует чаша сия. Но никогда не говорил, да будет воля моя. Вы нигде не найдете. Он явил образец подчинения Богу. Он сказал так: я и Отец одно. То есть то, что Отец хотел, то Он делал. И вы найдете не один случай, подтверждающий это. Собрались на праздник, говорят, пошли с нами. Говорят, идите. У вас всегда время, вы как захотите, тогда идете. А для меня еще время не пришло, я еще не пойду, буду на месте. Не думаю, что они много прошли. Но, наконец, пришло время и ему идти. Он встал и тоже пошел. И пришел вовремя. И он поставил разницу между совершенной волей, исполняемой для Господа, и так, как мы делаем. Говорит, для вас всегда время, собирайтесь и идите. А мое время еще не пришло. Он находился в полной зависимости, под полным контролем и под полным руководством Божьим. Тем более, когда мы являемся членами церкви, во всяком случае, мы должны быть тружениками на Неве Господней, то уже в этом вопросе должно быть прямое и полное подчинение воле Божьей. Член тела. Вы все знаете, что все члены тела помогают один другому. Есть какая-то цель, делать что-то надо. Глаза смотрят, ноги идут, голова командует. Все делают одно дело. И никогда не получится, если какой-то член тела не подчиняется. Если у вас есть ноги, но не парализованные, то вы будете думать, вы будете мечтать, но вы не сможете пойти. Ваши члены тела вам не подчиняются. Поэтому, если уж говорить с этой точки зрения, есть примеры библейские, в которых Бог заранее планирует место для человека. И он должен войти в свою судьбу, мы говорим, вписаться в планы Божьи. Ну, допустим, пример. Давид строить храм собрался. Господь говорит, Давид, ты человек воинственный, ты пролил много крови, и ты не построишь мне храма. Но вот у тебя родится сын Соломон, который будет человек мирный, и он построит мне храм. А Соломона еще не было. Да скажите, есть планы Бога в отношении нас или нет? Вполне конкретные. Или вот родится сын дому Давидову, имя ему Иоши. И он сожжет на этом жертвеннике кости жрецов, который сегодня воскурает. Помните, пришел человек из Иудеи Божией, Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы воскурать фимиам, чтобы сожигать те сожжения, которые им не положено было делать. Этот человек Божий сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иоши, и он сожжет на этом жертвеннике кости жрецов, которые сегодня воскурают здесь фимиам. И вот знак, что это будет так, жертвенник распадется. Иеровоам поднял, говорит, возьмите его. А назад уже вернуть не мог, его рука одеревенела. Он говорит, помолись за меня, чтобы моя рука опустилась. Я руке пусть протянуть протянул, а опустить не могу. И когда он помолился, рука опустилась. Поэтому у Бога есть конкретное определение. И где-то по подсчетам, не знаю, насколько точно, после вот этого определения, что вот родится дом Давидов, имя Иосия, где-то прошло около 230 лет. И Бог назвал, что именно здесь, и имя будет Иосия. Ему дали такое имя. Ну, допустим, Соломон уже, допустим, Давид знал. Он мог, как Бог ему сказал. Но там-то поколение сколько прошло, ему дали такое имя. Поэтому Бог, как знающий все, он конкретно определяет, планирует. Иногда в силу каких-то причин он перестраивает свои планы, но все равно доводит до определенной цели. Почему? Потому что, допустим, многие из нас лет по 30-40 были вообще неверующие. Мы ни в какие планы не вписывались. И мы уже вошли в планы Божьи, когда прошли значительный отрезок времени. И уже что мы могли иметь, которое мы не имели? С одной стороны, не приобрели, с другой стороны, растирали. И надо было, чтобы вот этот план Божий нас поставить, определенный Господом, какую-то определенную работу делать. Поэтому мы не бесконтрольные. У Бога есть строгий план. И рождение наше на землю не случайность, но есть конкретное определение. И, конечно же, Библия говорит прямо, у Бога для нас определенное и место жительства. Мы родились в Белоруссии. Почему? Бог захотел, чтобы мы здесь жили. Да, у нас есть выбор. И Бог никогда нашей свободной воли не парализовал и не насиловал ее. Он всегда говорил, я желаю, чтобы ты жил вот так и так, так и так. Но если мы не хотим, он насильно не будет. Он просто предупреждает, будешь нести ответственность за это. Или веселись, юноша, в юности твоей. И ходи по ведению очей твоих, по сердцу твоему. Но знай, что за это тебя Бог на суд приведет. Вот он что говорит. Поэтому наше дело, свою волю, подчинить воле Божией, потому что она есть благая, угодная и совершенная. И те люди, с которыми Бог имеет особое дело, у них очень часто не получается жить так, как они хотят. И они говорят так, Господи, почему-то у них все получается, а у меня ничего не получается. Что я хуже их? Наверное, не хуже, а лучше. Если Бог так внимательно контролирует, так внимательно наблюдает, такое бывает. Потому что есть служения, которые можно заменить другим, а есть служения, которые Бог как стержень, его не заменит. Именно то должен быть. Вы помните время Моисея? Бог поставил Моисея быть вождем народа израильского. С одной стороны, это был человек, который был научен всей мудрости египетской. Это был образованный человек. Но, с другой стороны, у него был сильный недостаток для вождя. Он был косноязычный. Но, тем не менее, Бог сказал, ты должен стоять во главе. Говорит, Господи, я косноязычный. На тебе Аарона. Он говорит, пусть будет кто-нибудь другой. Бог разгневался. Потому что он у этого человека заложил определенные задатки, чтобы он был на этом месте. И он хотел видеть его. И когда было сражение с Амаликом, от Моисея требовалось одно – встать на вершине горы и держать вот так руки, поднявши. И покуда Моисей вот так держал свои руки, одолевал Израиль. Как только руки отяжелели, стали опускаться, победа стала склоняться на сторону Амалика. И тогда, когда Моисей уже ослабил, Бог, тем не менее, хотел видеть поднятые руки не Ора, не Аарона, а руки Моисея. И они сели рядом, подхватили снизу руки Моисея и держали. И Бог все равно видел руки Моисея. Ему не нужны были руки Аарона и руки Ора. Потому что он был поставлен на это место, и его никто не мог заменить здесь. Он для этого был сформирован, Моисей. Для этой работы. Поэтому конкретное определение места, назначения и служения. И служение Бог разделяет, как Ему угодно. Как Ему угодно. И дары раздает. Как угодно Духу Святому. И никак не иначе. И вы примеры знаете, что не только где жить, а даже куда пойти проповедовать, для Бога имеет значение. Мы будем читать дальше, когда апостол Павел метался со стороны в сторону. Он имел повеление от Господа Евангелие проповедовать всей твари. И собрался идти в Асию. И что написано? Дух не допустил его. Так без разницы Богу, где проповедовать, или есть разница? Наверное, есть. Собирается идти в Вифинию. Что было? Дух не допустил его. Тогда Павел думает, да куда же идти? Так есть конкретность в этих вопросах или нет? Есть. Есть. Ну, конечно, я не раз говорю. Коля, когда соберется ехать, ну, едь. Хочешь в Ляховичи, хочешь в Ивановский район, в Ляховичи, все ты много не сделаешь. Но когда дело касается Павла, в котором слово имело огромный вес, Богу было не безразлично, где он будет в это время. И он сказал, Бог хочет, чтобы мы были украшением учению Господа Иисуса Христа. У вас много сегодня украшений? Немного. И вы свое украшение лишь бы куда не кинете. Другую вещь можете на улице забыть. Допустим, лопату или еще что-то. На даче забыть. А вот то украшение, которое драгоценное, вы его даже на дачу не повезете. Вы ведь это спрашиваете так, потому что украшение. Поэтому Бог не раскидался Павлом и Петром. У него были конкретные определения. Воля Божия. Даже не там, где жить, а даже где проповедовать временно. И то имело значение. Поэтому, а то, что выбор, да, выбор. Пожалуйста. Говорит, выбирай, милый друг, выбирай. Есть две вечности, пекло и рай, как мы говорили раньше. Выбирай. Бог ставит конкретно, значит, или объясняет, что существует, что есть две вечности, а ты выбирай. Так и в любом вопросе. Может быть здесь, может быть там. А лучше всего, когда посоветуешься с Богом, и когда Он даст тебе конкретно советы, где быть. Допустим, сегодня мне надо быть в Брестской области, а я соберусь, поеду в Смоленск. Ну, кто бы вас сегодня разбор вел? Я немножко шутя говорю. Но то ж так. Нельзя сразу быть во всех местах. Потом Бог распределяет, где кому что. Конечно, если сегодняшний человек оставляет свое место, то надо же искать замену. Надо искать замену. И бывают такие случаи, когда и не найдешь. Я в Барановичах, да я не только в Барановичах говорю на эту тему, о стрелах, что стрел в руке сильного, то сыновья молодые, помните? И вот Бог в каждом ребенке положил внести в чем-нибудь благословение. Если по вашей вине вы его не имеете, то этого благословения вам не заменит никто. Никто. Вы просто-напросто навсегда потеряли то, что должны были ваши дети внести в вашу семью. Да? 123-й псалом читайте. Нет, не 123-й, другой. 120, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Просто на память сразу пришло, не всегда четко помнишь. Но тем не менее, это так. И в некоторых случаях, и если вы ушли со своего места, то, значит, вы лишили кого-то благодати и сами лишились. Потому что в члене, в теле Христовом, каждый член тела должен быть на своем месте. А то, что я опять повторяю, мы можем выбирать, да, можем, можем. Сегодня вы тоже выбирали, прийти на разбор или не прийти. Это было ваше решение. Допустим, было объявлено, будет, но никто не говорил, брат Ваня, ты должен быть, должен, должен. Нет, никто ж не говорил, правда? За вами был выбор. Вы выбрали, и вы пришли. Решили бы по-другому, не было бы, и всего столько. И всего столько. А то, что, допустим, есть водительство обстоятельствами, то следующий вопрос. Да, есть такое водительство. Есть, когда Бог прямо говорит, и мы знаем даже разумом, а есть обстоятельства, заставляют нас быть там, где надо. Да, так было с Саулом. Он пошел искать ошлиц, но в самом деле оказалось, что он шел, чтобы получить благословение и стать царем. А у него было ошлиц искать. Вот такие простые намерения были, житейские. Ошлицы пропали у киса. Он говорит, иди поищи, найди ошлиц. Все. Поэтому да, так бывает. И не один раз бывает. Но, тем не менее, все-таки лучше, когда мы имеем прямое водительство. Когда Господь говорит, мы делаем, идем туда, куда надо идти. Потому что Бог не безгласен. И не говорящий, не мой. Но говорит он по-разному, конечно. Обстоятельствами тоже. Наверное, уже не стоит даже начинать.